Проблемы корпоративного права. Общие положения о корпорации. Подходы к пониманию корпорации. Сразу скажем, что правового определения понятия «корпорация» в российском законодательстве не имеется. Хотя термин «корпорация» упоминается в Федеральном законе о некоммерческих организациях, применительно к определению правового положения такой формы некоммерческой организации, как государственная корпорация. Несмотря на это, термин «корпорация», а равно термины «корпоративное право» и «корпоративное законодательство», широко используются в научном обороте и предпринимательской сфере. В коммерциалистике XVIII-XIX веков институт «корпорация» рассматривался как синоним «юридическое лицо». Некоторые характерные черты последнего появились благодаря древнеримским юристам и конструкции римского «universitas» — «корпус», «корпорация». Под «universitas» понимался самостоятельный субъект права, который существовал и действовал вне зависимости от физических лиц и его составляющих. Физические лица влияли на волю данного субъекта лишь посредством участия в деятельности его органов. Университас придавалась идеальная или юридическая личность, которая и считалась субъектом прав и обязанностей, независимо от отдельных физических лиц, составляющих корпорацию. В постримскую эпоху все теории, определяющие правовую природу конструкции «юридическое лицо» — корпорация, сводились лишь к теориям фикции, суть которых заключалась в том, что корпорация, юридическое лицо, являлась фиктивным правовым лицом, persona ficta, созданным соответствующей властью. Современное определение корпорации также исходит из ее фиктивного характера. Корпорацию называют искусственным образованием, юридической личностью, созданной в соответствии с законом штата или федеральным законом США и представляющей собой обыкновенно соединение многих индивидуумов. Создание таких фиктивных, искусственных, но признаваемых правом образований, имеющих некоторые атрибуты натуральных лиц, является одним из наиболее значительных с точки зрения экономики вкладов юристов в предпринимательство. Таким образом, корпорации по существу отождествлялись с юридическими лицами. Лишь организация, имеющая корпоративное устройство, наделялась правами юридической личности. В этом смысле организации, имеющие корпоративное устройство, противопоставлялись договорным товариществам, за которыми не признавались права юридической личности. Среди признаков корпоративного устройства организации обычно выделялись следующие: имущественная обособленность, самостоятельная ответственность по своим долгам, возможность организации вступать в правоотношения со своими участниками, а также право выступать в суде в качестве истца и ответчика. Как отмечает Д. В. Ломакин, корпоративная организация представляет собой прежде всего союз участников, членов, объединившихся для реализации своих частных интересов в процессе деятельности самой организации. Объединение отдельных лиц влечет за собой и появление общего корпоративного интереса, иногда отличного от частного интереса отдельного участника корпорации. Участники, члены корпорации, для реализации своих интересов принимают активное участие в деятельности по управлению корпоративной организацией. Без этого деятельность корпорации невозможна. Понятие корпорации в зарубежном законодательстве. Современное зарубежное законодательство не использует унифицированного определения корпорации, а сам термин «корпорация» в национальных правопорядках понимается по-разному. В США понятием «корпорация» охватывается самый широкий круг юридических лиц. Корпорации стали создаваться в США первоначально для концентрации общественных ресурсов при решении таких задач, как строительство объектов инфраструктуры, дороги, дамбы, каналы и тому подобное, гражданских кораблей и общественных зданий. Поскольку такие корпорации создавались для удовлетворения общественных потребностей, то получали определенные привилегии, монопольные права, освобождение от налогов и другие. Но очень скоро корпорация, как форма организации частного бизнеса, стала доминировать. На первый план вышли цели удовлетворения индивидуальных потребностей и получения прибыли. Сегодня корпорация — это юридическое лицо, в рамках которого объединяются физические и юридические лица для совместного ведения бизнеса. В США корпорации принимают различные формы и могут быть классифицированы по различным основаниям: общественные и частные, прибыльные или бесприбыльные, акционерные, безакционерные, открытые и закрытые. Чертами американской предпринимательской корпорации являются, во-первых, ограниченная ответственность участников корпорации по ее долгам. Во-вторых, свободное отчуждение акций участниками корпорации. Исключением являются закрытые корпорации. В-третьих, наличие централизованного управления, когда управленческие функции выполняют обособленные от участников корпорации органы. В-четвертых, вечное существование корпорации, что означает ее независимость от состава участников корпорации. Анализ модельного закона о предпринимательских корпорациях позволяет сделать вывод о том, что он понимает под корпорацией акционерное общество. Вместе с тем, как отмечает У.Э. Батлер, для законов о корпорациях, принимаемых на уровне отдельных штатов США, вообще не характерно наличие каких бы то ни было определений корпорации. По его мнению, американская правовая доктрина в целом не принимает определения корпорации, которая допускает предельно широкую трактовку этого понятия как любой группы отдельных лиц, объединившихся для достижения общей цели и действующих под общим названием. Это определение в равной мере подходило бы для обозначения таких форм, как партнерство, профсоюзы и даже государство. У.Э. Батлер определяет американскую корпорацию как самостоятельное инкорпорированное предпринимательское образование, выпускающее акции для формирования своего уставного капитала. Английское право не дает однозначного определения термина «компания». Ни многочисленные законы, регулирующие деятельность компаний, ни судебные прецеденты не содержат его легальной дефиниции. Фундаментальные труды британских юристов, посвященные вопросам корпоративного права, начинаются с оговорки о том, что термин «компания» не имеет четкого юридического значения. В основу правового статуса компании заложена идея корпорации – образования, созданного при помощи права и призванного выполнять функцию номинального, искусственного участника правовых отношений. В доктрине английского права корпорации называют юридическое лицо и делят корпорации на единоличные – corporation sole – и на объединение лиц – corporation aggregate. Торговые корпорации Англии именуются компаниями и определяются законом о компаниях 1985 года. В законе о компаниях не содержится легального определения понятия компании. Закон о компаниях указывает лишь, что компания может быть создана двумя и более лицами для законной цели с ограниченной или неограниченной ответственностью. Компания признается юридическим лицом со дня регистрации меморандума компании и выдачи учредителям сертификата об этом. С этого момента Компания становится самостоятельным и независимым от состава ее членов участником делового оборота. Из того факта, что компания рассматривается как имеющая свою юридическую личность, независимую от членов компании, corporate body, вытекают следующие черты компании. Во-первых, ограниченная ответственность участников по обязательствам компании. Во-вторых, централизованное управление, осуществляемое лицами, отличными от членов компании. В-третьих, перманентность деятельности компании, независимо от выбытия ее членов. В Германии прототипом корпорации является Verein, союз, общество, объединение, корпорация. Понятие Verein охватывает собой различные объединения, как коммерческие, так и некоммерческие. Вместе с тем, в германской литературе практически все авторы пишут о раздробленности регулирования этой формы юридического лица, об отсутствии единой типологии. Одни авторы четко разграничивают такие понятия, как корпорация и объединение капиталов. Другие же, наоборот, считают эти понятия идентичными. Смысл существования корпорации состоит в объединении капиталов. И отсюда наименование «капитал-газельшафт» — термин, не нуждающийся в переводе. В отличие от персональных объединений, здесь личное участие не обязательно. Участие передается и наследуется. Правовой статус приобретается сложнее, чем в объединении лиц. Как правило, члены объединения не отвечают за долги. Волеизъявление осуществляется по большинству голосов, а дела обычно ведутся от имени объединения. Таким образом, анализ действующего зарубежного законодательства позволяет сделать вывод, что корпорация — это капитальное общество, объединение капиталов, создаваемое для достижения определенных целей. Цели эти могут быть различного характера, в том числе и не связанные с извлечением прибыли, а направленные на решение социальных, культурных и прочих общественно значимых задач. Правовой формой капитального общества является акционерное общество, компания, известная континентальному праву, в том числе и российскому праву, аналогом которого является предпринимательская корпорация в США. К капитальным обществам относятся и такие разновидности акционерного общества, известные европейскому законодательству, как командитные акционерные общества или командитные товарищества на акциях, представляющие собой своеобразное сочетание командитного товарищества и акционерного общества. Кроме того, в качестве капитальных обществ рассматриваются различные модификации акционерных обществ – холдинги, концерны. Понятие корпорации в российской юридической науке. В российской юридической науке до сих пор нет единого подхода к пониманию корпорации. Российскому законодательству также неизвестны такие термины, как «корпорация» или «акционерная корпорация». Определение понятия «корпорации», существующее в отечественной юридической доктрине, варьирует от широкого понимания корпорации до узкого понимания. На сегодня сформировались несколько точек зрения в отношении понятия «корпорации». Первая точка зрения – основывается на широком понимании корпорации. Согласно этой точке зрения, корпорация — это юридическое лицо, и коммерческое, и некоммерческое, основанное на отношениях членства, участия. Так, в опубликованной в марте 2009 года «Концепции развития законодательства о юридических лицах» предлагается разделение всех видов юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций, на корпорации, построенные на началах членства, и иные юридические лица, некорпоративного характера. К первым относятся хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы и большинство некоммерческих организаций, а ко вторым — унитарные предприятия, фонды и учреждения. Такого же широкого подхода к пониманию корпорации придерживается Н.В. Козлова, которая исключает из корпорации фонды и автономные некоммерческие организации. По мнению П.В. Степанова, корпорацией является организация, которая основана на принципе членства, участия, с присущей ей системой органов управления, включающей волеобразующие органы, из которых высшим является общее собрание участников, и волеизъявляющий орган, то есть исполнительный орган юридического лица. Поэтому хозяйственные товарищества не являются корпорациями, однако некоммерческие организации, основанные на членстве, возможно относить к корпорациям. Аналогичной позиции придерживается И. Н. Шабунова, по мнению которой к корпорациям относятся юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные, но никак не вечные права. Это понятие может включать в широком смысле не только коммерческие, но и некоммерческие организации, основанные на членстве. По мнению И.С. Шиткиной, к корпорациям можно отнести как коммерческие организации, хозяйственные общества, кооперативы, так и некоммерческие – ассоциации, союзы, некоммерческие партнерства, потребительские кооперативы. Вторая точка зрения основана на понимании корпорации в узком смысле, когда под корпорациями понимаются только коммерческие организации, основанные на членстве, участии. В частности, как отмечает И.С. Шиткина, корпорации часто рассматриваются в узком значении этого понятия, а именно как коммерческие организации, для достижения целей которых необходимо соединение усилий нескольких участников, уставный капитал которых поделен на определенные доли, паи. Корпорации в узком смысле — это хозяйственные общества, акционерные, с ограниченной или дополнительной ответственностью, и производственные кооперативы. По мнению И.А. Еремичева, корпорацией можно назвать коллективное образование, юридическое лицо, основанное на объединении капиталов, которое осуществляет какую-либо полезную деятельность. И далее. В Российской Федерации корпоративное право часто называют правом хозяйственных товариществ и обществ, то есть корпорацией считают хозяйственное общество или товарищество. В.В. Долинская полагает, к корпорациям следует относить акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и производственные кооперативы. Такой же позиции придерживается В.С. Белых, который предлагает распространить режим предпринимательской корпорации на акционерные общества и производственные кооперативы. Общество с ограниченной ответственностью, по его мнению, следует рассматривать как промежуточную форму между акционерным обществом и персональным объединением. Наконец, существует и третья точка зрения, согласно которой к корпорациям относятся только хозяйственные общества. Так, Т.В. Кашанина определяет корпорацию как организацию, признанную юридическим лицом, в которой собственность отделена от управления, основанную на объединенных капиталах, добровольных взносах для осуществления какой-либо социально полезной деятельности. Проанализировав корпорацию по указанным в данном определении признакам, она приходит к выводу, что таким признакам по российскому законодательству соответствуют хозяйственные общества. По мнению С.Д. Могилевского, термин «корпорация» в России применим именно к хозяйственным обществам, акционерным обществам, обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью. Другие, Под корпорациями подразумевают в основном сложные хозяйственные структуры, организованные по иерархическому принципу, такие как концерны, холдинги, финансово-промышленные группы и тому подобное, и основанные преимущественно на акционерной собственности. Д.В. Ломакин, напротив, отмечает, что не существует единого общепринятого понятия корпорации. Его содержание во многом зависит от особенностей той или иной правовой системы. Поэтому применение термина «корпорация» для обозначения организационно-правовой формы организации акционеров, созданных по российскому законодательству, выглядит по меньшей мере некорректным. Однако он не исключает возможности использования этого термина в качестве составной части фирменного наименования того или иного акционерного общества. Вместе с тем, как свидетельствует практика предпринимательской деятельности, множество организаций именуют себя корпорацией, не указывая или скрывая свою организационно-правовую форму. То есть сам термин «корпорация» указывается не как составная часть фирменного наименования, а как некая организационно-правовая форма. Можно привести массу примеров, посмотрев на сайты российских организаций, корпораций. Но дело в том, что корпорация — это не организационно-правовая форма осуществления предпринимательской деятельности. Перечень организационно-правовых форм закрытый и предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним специальными федеральными законами. Использование термина «корпорация» в современных условиях напоминает существовавшие в начале 90-х годов прошлого века малые государственные предприятия, арендные предприятия, совместные предприятия и прочие организации, которые после принятия части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации вынуждены были определяться, кто же они с точки зрения организационно-правовой формы. Таким образом, использование термина «корпорация» в качестве некой организационно-правовой формы не только некорректно, но и противоречит российскому законодательству. Более того, организации, называющие себя корпорациями, без указания организационно-правовой формы, не попадают под действие законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг. Поэтому, имея свои сайты в интернете, не раскрывают тот объем информации, который обязаны раскрывать открытые акционерные общества. Эта информация касается учредительных документов, структуры управления и многих других вопросов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством. Почему же термин «корпорация», несмотря на отсутствие его легального закрепления, все же так популярен среди российских организаций? Широкое употребление данного термина в российской правовой действительности объясняется определенными интеграционными процессами в экономической сфере, проникновением и заимствованием конструкций различных зарубежных правопорядков. Вместе с тем, это не просто дань моде на иностранные заимствования. Как правило, организации, именующие себя корпорациями, а это в основном открытые акционерные общества, являются достаточно крупными по экономическим показателям, имеют разветвленную систему производства, массу дочерних и зависимых организаций. Поэтому использование ими термина «корпорация», равно как и термина «холдинг», призвано подчеркивать сложную организационную структуру организации, сложную систему взаимоотношений внутри организации между ее участниками и менеджерами. Более того, как представляется, использование этого термина в большей степени означает не столько правовое явление, сколько социальное явление. Корпорация в социальном значении представляет собой социальную организацию, то есть объединение индивидов в единое целое для совместного труда. Объединившись в организацию индивиды становятся взаимосвязанными орудиями, органами целого, участвующими в труде, сохраняющими, однако, свою индивидуальность. Следует ли вводить термин «корпорация» в действующее законодательство и давать ему легальное определение? Должен ли законодатель следовать за предпринимательской практикой и закреплять ту терминологию, которая в ней сложилась? С одной стороны, введение в юридический оборот термина «корпорация» не должно привести к ревизии понятия юридического лица, сложившегося в российской цивилистике, и к созданию новой системы юридических лиц, среди которых предлагается выделять юридические лица корпоративного типа. С другой стороны, законодатель не может не реагировать на те изменения, которые происходят в российских организациях, прежде всего в ОАО, с точки зрения усложнения структуры их управления. Для законодателя было бы неверным не замечать появление в деловом обороте термина «корпорация» и закрывать на это глаза. При этом законодатель не должен использовать неоднозначные и противоречивые определения. Как верно заметил Ю.С. Поваров, законодатель, безусловно, обязан соблюдать важнейшее требование нормотворчества об однозначности и непротиворечивости используемой терминологии, отсутствии двойного или даже тройного смысла терминов. Ведь от точности и строго легальных понятий в значительной мере зависит и разработка теоретических проблем права, и самое главное — применение закона. Понятие корпорации как акционерного общества. В пользу такой позиции мы приводим следующие аргументы. Во-первых, генезис предпринимательских объединений. Во-вторых, акционерное общество – самое законченное, полнейшее воплощение корпорации, юридического лица, как персонифицированного имущества. Прежде всего, необходимо проследить развитие предпринимательских объединений от простых форм к более сложным, высшим формам, а именно от договорных товариществ societas к акционерным обществам. Для предпринимательских объединений характерны следующие признаки, развивающиеся от одной формы к другой. Во-первых, наличие общей цели, общего интереса, для достижения которой участники объединяют свои усилия. Важно, чтобы в нем интерес не был заложен противоположный интерес, то есть предполагаемые выгоды должны иметь общее значение для всех участников. С усложнением экономических, управленческих отношений в объединении, при сохранении общего интереса, все в большей степени начинают проявляться интересы отдельных участников объединения, которые могут не совпадать, а иногда и противоречить общим интересам самого объединения. В результате этого, при переходе от простых форм предпринимательских объединений к высшим формам, АО имеет место конфликт интересов между участниками объединения с одной стороны, между ними и обособленными органами управления с другой. Во-вторых, для предпринимательского объединения характерно обособление имущества самого объединения от имущества его участников. Для простейших форм предпринимательских объединений, например, для полных товариществ, которые по законодательству некоторых государств не являются юридическими лицами, такое имущественное обособление не выражено, так как имущество принадлежит участникам на праве общей долевой собственности. Для высших форм предпринимательского объединения, акционерных обществ, обособление имущества абсолютное. В-третьих, по мере развития от простых форм предпринимательских объединений к высшим формам, общие дела его участников переходят в личные дела объединения, отличающиеся от дел его участников. Если в полном товариществе каждый участник вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам, то в акционерном обществе дела общества ведут профессиональные менеджеры, которые могут и не быть акционерами этого общества. В-четвертых, по мере развития предпринимательских объединений общая ответственность участников по обязательствам объединения переходит в личную ответственность объединения по своим обязательствам. Если в простом товариществе участники солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества, то в акционерном обществе акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. По мере развития предпринимательского объединения общие дела его участников переходят в личные дела объединения, отличающиеся от дел его участников. Общая ответственность участников по обязательствам объединения также переходит в личную ответственность объединения по своим обязательствам. В-пятых, по мере развития предпринимательских объединений управление делами обособляется от личной воли его участников. Если в простых формах предпринимательского объединения, например, в полном товариществе, по общему правилу управление деятельностью осуществляется по общему согласию всех участников, то в высших формах, акционерном обществе, управление обществом осуществляется обособленными и специально созданными органами, воля и интересы которых могут не совпадать с волей и интересами участников объединения. Развитие предпринимательских объединений происходило от простейших форм полного товарищества, командитного товарищества, являющихся профессиональными объединениями, до высших сложнейших форм акционерного общества, являющегося объединением капитала. Именно эта организационно-правовая форма ведения предпринимательской деятельности выступает как самая законченная, последовательное воплощение института юридического лица. Некоторые буржуазные авторы доходят даже до отождествления юридического лица и акционерного общества. Исторически первые формы предпринимательских объединений — это персональные объединения или объединения лиц, существующие в форме полного товарищества или товарищества на вере, командитного товарищества, а также в форме производственного кооператива. Для персональных объединений, объединений лиц, характерны следующие признаки. Во-первых, существование персонального объединения зависит от членов такого объединения и неразрывно связано с личностью участников, членов. Во-вторых, в основе персонального объединения лежит общий интерес, совпадающий с индивидуальными интересами участников такого объединения. В принципе, персональные объединения являются бесконфликтными. Если участник персонального объединения действует несообразно интересам объединения, он может быть исключен по решению остальных участников. Возможность исключения установлена и для товариществ, и для производственных кооперативов. Более того, в отношении полных товарищей законодательство устанавливает правила о запрете конкуренции, статья 73 Гражданского кодекса Российской Федерации. В-третьих, для персональных объединений характерно отсутствие профессионального аппарата управления. В производственных кооперативах органы управления появляются, но состоят исключительно из членов самого кооператива. В-четвертых, участники персонального объединения отвечают по обязательствам такого объединения, и ответственность эта ослабевает при переходе от полного товарищества к командитному, отвечают только полные товарищи, и к производственному кооперативу, члены кооператива несут субсидиарную ответственность в размере, предусмотренном уставом кооператива. В-пятых, права в определении судьбы имущества становятся все уже, а обязанности резко, равно как и ответственность, сокращаются. Общество, товарищество с ограниченной ответственностью, известно зарубежным государствам, относящимся к континентальной правовой семье. Можно ли данную форму предпринимательского объединения рассматривать как объединение капитала или как персональное объединение, или как промежуточную форму, сочетающую в себе черты персонального объединения и капитального объединения? Я и Функ, анализируя появление ООО как модификации конструкции «акционерное общество», приходит к выводу, что ООО с точки зрения правовой природы конструкции может рассматриваться как разновидность акционерного общества. Ряд специалистов, в частности С.Д. Могилевский, И.С. Шиткина, В.В. Долинская, относят ООО к корпорациям или к организациям корпоративного типа. Полагаем, что ООО должно рассматриваться как наиболее удобная и простая форма осуществления предпринимательской деятельности, занимающая промежуточное положение между персональными объединениями и капитальным объединением АО – корпорацией. Но именно в силу того, что эта форма должна быть наиболее удобной и простой для осуществления предпринимательской деятельности, особенно в сферах малого и среднего бизнеса, ее не следует подтягивать до уровня капитального объединения. Участник ООО не утрачивает связь с обществом, иными словами, в ООО присутствует личный элемент. Существование ООО в некоторой степени зависит от участников. В указанной форме предпринимательского объединения само общество с ограниченной ответственностью уже во многом не совпадает с участниками общества, но полностью с ним порвать не может. В результате этого можно говорить о том, что в данной форме объединения взаимодействуют между собой люди и их предпринимательское объединение. При этом упор, конечно, следует сделать на взаимоотношения людей по поводу своего объединения, учитывая присутствие определенной воли людей, направленной на имущество. Высшей формой предпринимательского объединения, в основе которого не только и не столько личность, а прежде всего имущество, капитал, является акционерное общество, акционерное товарищество. Личное участие членов такого соединения не предполагается. Эта форма соединения есть высшее выражение капиталистического элемента. Если на начальных этапах действительно значение имело соединение лиц, то позднее значение приобретает соединение капитала. Личность, создав предпринимательское объединение и отделив от себя часть своего имущества, в первых формах такого объединения еще полностью различима и даже давлеет над таким объединением. Но после прохождения пика такого объединения, полного товарищества, уже наблюдается все меньшее и меньшее ее влияние на предпринимательское объединение. Наконец, в ОАО личности, участвующие в его создании, практически неразличимы. На передний план выходит не личное общение, а общение имуществ, в результате чего полностью отсутствует правовая связь между участниками акционерного общества, а имеется лишь выделенное и объединенное ими, либо только выделенное, если участник один, имущество. Понятие акционерного общества необходимо рассматривать, основываясь исключительно на понятии имущества, которое было обособлено путем выделения и объединения, либо только выделения. В силу этого акционерное общество не может быть создано без имущества, не может без него существовать и при потере имущества подлежит ликвидации. По мере развития акционерного общества происходит отделение управления от собственности, в результате чего меняется не только внешняя природа, но и внутренняя сущность акционерного общества. Как отмечает В.П. Мозолин, в связи с углублением процесса отделения управления акционерными обществами от собственности, управление делами постепенно сосредоточивается в руках директоров и управляющих, фактически назначаемых крупными акционерами, а общие собрания акционеров фактически и юридически утратили статус основного органа управления акционерного общества. Отделение собственности от управления влечет возникновение конфликтов интересов внутри самого акционерного общества, между акционерами и советом директоров, между акционерами и менеджментом, между крупными акционерами и миноритарными акционерами, между менеджментом и наемными работниками, а также между акционерным обществом и другими заинтересованными группами, кредиторами, партнерами, местными сообществами и прочими, так называемые stakeholders, в том числе и конфликты между частными интересами корпорации и публичными интересами государства. Действия акционеров в рамках складывающихся корпоративных отношений подчинены общему интересу, непосредственному повышению прибыльности общего дела и опосредованному повышению своих доходов в результате успешности бизнеса. Именно общий интерес является предпосылкой к передаче управления в АО большинству, относительному или абсолютному. В идеальной модели корпоративного управления конфликта интересов акционеров возникать не должно. Однако в реальности это оказывается абсолютно неосуществимым. Следовательно, конфликт интересов акционеров носит объективный характер. Он неизбежен практически в любом АО, где есть мелкие и крупные акционеры. При этом каждый индивид, участник корпорации, имеет свои определенные интересы. Из содержания основных прав акционеров возможно вывести и их основные интересы, которые они связывают со своим участием в обществе. К ним можно отнести: во-первых, интерес в получении части дохода АО в виде дивиденда. Во-вторых, интерес в получении части имущества при ликвидации АО. В-третьих, интерес в управлении обществом. Наконец, в-четвертых, интерес в получении дохода от продажи акций, доход с капитала. АО существует независимо от участников. Воля корпорации не предопределяется волей ее участников. Личный элемент, то есть конкретные участники, для акционерного общества не имеют никакого значения, так как их возникновение или уход не оказывают никакого правового воздействия на общество. Поэтому можно говорить о том, что их связь с обществом обусловлена только имуществом. Для расширения своей деятельности акционерное общество вынуждено привлекать новые капиталы, тем самым увеличивая число участников. В связи с этим отдельные акционеры реально уже не могут влиять на принятие решений о судьбе общества, так как в силу их многочисленности и разобщенности они не способны согласовать свою волю. Современным АО свойственно представлять из себя самодавлеющую величину, где основная масса акционеров не играет никакой роли, а общество управляется системой органов, которая практически не учитывает мнение большинства участников. АО и его акционеры свободны и независимы друг от друга. Так как ни акционер не давлеет над акционерным обществом, ни акционерное общество не обладает даже в малой степени властью по отношению к акционеру. Таким образом, корпорация представляет собой капитальное объединение, является обособленным и выделенным имуществом или только выделенным имуществом, используемым для достижения корпорацией определенных целей и в общих интересах корпорации и ее участников. Представляется возможным понимать под корпорацией высшую форму капитального объединения – акционерное общество – и ввести в легальный оборот термин «корпорация» как синоним термина «акционерное общество».